Забыв о всяких правилах приличия, он пощелкал языком, почти не пережевывая, проглотил ломоть ветчины, залив его очередной порцией пива. Затем, всем весом рухнув на жалобно заскрипевшее кресло, удовлетворенно вздохнул. «Даже если тело обречено на скорое уничтожение, — сказал он, — все равно очень приятно подкормить его. Ну, хватит, — вскипела Ванина. — Вы слишком веселитесь? Что вас заставило думать, что мы обречены на, ну, как вы сказали, скорое уничтожение? То, что происходит в городе. Ходят слухи, что конница Мюрата преследует арьергард Кутузова. Население бежит. Приятная новость. Оно это делает уже 3 дня. Может быть, но население населению рознь. Вчера это делали богачи, дворяне, люди обеспеченные. Сегодня все, у кого хоть что-то есть. И только бедняки, больные и умирающие остаются. И в настоящий момент людей охватило отчаяние, потому что из всех церквей и монастырей увозят святые иконы, чтобы они не попали в руки Антихриста и его банды. Возле церкви Петра и Павла я видел валявшуюся в пыли толпу, умолявшую священников оставить им иконы, а те призывали их убивать чужеземных варваров, оскверняющих священную землю России. Но не это самое ужасное. «А что же еще?» — рассердилась мадам Бюрсе. «О, у вас такая скверная манера держать про запас всякие гадости, Ликен. Да просто я не хотел вас сразу пугать». Прежде чем покинуть Москву, этот проклятый Ростопчин открыл все тюрьмы. И вся нечисть, которая там содержалась, бандиты, воры, убийцы, ринулись в город, ничуть не собираясь уходить. Я видел в Кремле, как одна банда ворвалась в храм Христа Спасителя, и никто не подумал поклониться иконе при входе, и не нашлось никого, чтобы призвать их к порядку. Вполне вероятно, что они будут грабить все дворцы подряд. «А вы сидите здесь и рассуждаете?» — возмущенно вскричала Ванина. «Надо поскорее предупредить консьержа, чтобы забаррикадировать двери, окна, не знаю, что еще». Ликен мрачно ухмыльнулся. «Консьержа? О, он уже далеко. По дороге сюда я видел, как он давал тягу на битком набитой повозке. Если мы хотим защищаться, надо самим позаботиться. Впрочем, я думаю, что в этой привратницкой нам нечего бояться». Марианна, которая не вмешивалась в разговор своих новых знакомых, высказала свое мнение. «Насколько я поняла, эта привратницкая находится рядом с главным входом. Эти люди попытаются взломать первые попавшиеся под руку окна или двери. Мы скорее избежим опасности, если перейдем в помещение челяди». Молодой комедиант внимательно посмотрел на нее и послал улыбку, которую он, безусловно, считал обаятельной. «Я только что сказал, что вы так же бледны, как и очаровательны, сударыня. Но теперь добавлю, что вы так же мудры, как очаровательны и бледны». «Комнаты слуг на антресолях действительно кажутся мне удобным местом для почетного отступления. Но в случае, если эти бесноватые вздумают поджечь дворец, мы там неминуемо изжаримся. Если с этими если, — недовольно оборвала его Ванина, — мы только теряем драгоценное время. Что касается меня, то я предпочитаю быть изжаренной, чем изнасилованной», — добавила она, величественно забрасывая на плечо,